Глава 6. Трактор был тяжелым, 1,5 центнера массы, которая при каждом движении норовила вдавить ноги в бетон. Но я знал, как следует двигаться, знал, как распределять вес и как ступать, чтобы даже эта махина скользила бесшумно, как тень. Сперва перекат с пятки на носок, мягкий, плавный, вес переносится постепенно, без рывков, колено чуть согнуто, чтобы амортизировать, корпус неподвижен, работают только ноги. Шаг, еще шаг. Бизон продолжал рыться на полке, отодвинул какую-то коробку, выругался в полголоса, когда не нашел ничего полезного, потянулся к следующей. Я был прямо за ним, оставалось меньше метра. Так близко, что чувствовал исходящее от него тепло, слышал его дыхание, ровное и глубокое, видел капли пота на бритом затылке, стекающие к вороту уже лето, чувствовал запах его тела, кислый, резкий, с примесью машинного масла, крови и чего-то химического. Берсерк, наверное. Даже не употребляя, он провонял этой дрянью насквозь. Мои руки поднялись, проволока натянулась между кулаками, тонкая стальная нить, поблескивающая в тусклом свете ламп, 70 сантиметров смерти. Бизон начал выпрямляться. Пора. Наброс, движение было отработано до автоматизма. Руки вперед и вверх, описывая полукруг, проволока легла точно на шею, обвила ее плотно, пройдя там, где череп плавно переходит в позвоночник. Петля легла, а потом я рванул. Назад и вниз всем весом трактора. 150 килограммов против его 120. Физика, мать ее, она на моей стороне. Проволока впилась в синтетическую плоть. Бизон захрипел. Это был влажный булькающий звук, который издает человек, когда ему пережимают горло, отчаянный и первобытный. Его руки взметнулись к шее, инстинкт древний, как сама жизнь, убрать то, что душит, освободить дыхание, выжить. Пальцы заскребли по проволоке, пытаясь просунуться под нее. Не успели, я уже затянул петлю на второй оборот. Тонкая сталь ушла в плоть, перекрывая все, трахею, сонные артерии, еремные вены. Он попытался развернуться, но я не дал. Полшага назад, тяну его за собой и тут же бью по здоровой ноге, выбивая коленный сустав. Тело противника падает и собственным весом начинает душить себя. В судорожных потугах извернуться бизон задевает ножку стеллажа своей ногой. Металл загудел. Полка качнулась. Что-то упало, покатилось, звякнуло о бетон. Мелочь, неважно. «Бизон!» — крикнул Миха. «Что там у тебя?» Все-таки услышал, зараза. Надо было все-таки ножом. Или взять этого на мушку грача и вперед. Ко второму, ну, уже хрен с ним. Вечно хочешь как лучше, а получается как всегда. Ну, не люблю я кровь. Что поделать, даже синтетическую. Да и патроны надо беречь. Кто знает, где они еще понадобятся. Стало ясно, почему его прозвали Бизоном. Шея такая толстая, что дало ему несколько мгновений сопротивляться дольше. Сделал небольшой рывок удавкой на себя, и Бизон дернулся. Сильно, отчаянно, как зверь в капкане. Все его тело напряглось, мышцы вздулись, руки заколотились по воздуху. Правая рука метнулась вниз к пистолету, который он выронил при нападении. Оружие лежало на полке в полуметре от его судорожно сжимавшихся пальцев. Я затянул проволоку еще сильнее. Кстати, сделана она была из каких-то местных материалов. Еще один оборот. Хрип перешел в свист, тонкий, пронзительный, едва слышный. Воздух выходил из пережатого горла последними каплями. Ноги бизона заскребли по бетону, каблуки его ботинок царапали пол, пытаясь найти опору. Не находили. Я держал его на весу, приподняв над полом на несколько сантиметров, благо силы трактора позволяли. Пальцы его правой руки все еще тянулись к пистолету, скребли металл, царапали, судорожно сжимались и разжимались сантиметры до оружия. 5, 4, 3. Нет, не достанет. Я знал это с самого начала. Секунды текли. 1. Его тело билось в моих руках, как огромная рыба, выброшенная на берег. Мышцы сокращались в агонии, ноги дергались, руки колотили по воздуху. «Бизон!» — громче повторил Миха. Голос был явно напряжен, даже немного напуган. 2 секунды. Движения стали слабее, медленнее. Ноги перестали скрести по полу Руки опустились. Три. Он еще дышал, вернее, пытался. Грудь судорожно поднималась и опадала. Легкие работали вхолостую, качая воздух, который не мог пройти через пережатое горло. Четыре. Дыхание прекратилось. Тело обмякло, голова упала вперед. Подбородок ткнулся в грудь. Пять. Я держал еще 5 секунд. Для верности. 10 лет назад в Сирии я видел, как мертвый боевик встал и всадил нож в спину бойцу, который отвернулся слишком рано. С тех пор я никогда не отпускаю раньше времени. 6, 7, 8, 9, 10. Тишина. Только гудение вентиляции, только далекий звук капающей воды, только стук моего собственного сердца, ровный и спокойный. Я ослабил хватку, мощный аватар мне достался, Бизон уже не шевелился. Медленно, осторожно, я опустил его на пол, положил на бок лицом к стене. Со стороны Михи это выглядело так, будто Бизон присел за стеллажом, нагнулся к нижним полкам. Проволоку я размотал шеи, на ней осталась синтетическая кровь. Я смотал ее обратно в бухту, убрал в карман. Пригодится еще. Потом поднял пистолет, проверил полный магазин, 12 патронов, достал патрон в патронник. Тихий щелчок, который заглушил гудение вентиляции. «Бизон!» — голос Михи все еще настороже. «Нашел что-нибудь?» Тишина. «Бизон!» Голос Евы зазвучал в голове. «Чисто. Биосигнатура прекращена. Пульс ноль, активность мозга ноль. Пауза короткая, почти незаметная. Уровень стресса оператора Корсак в пределах нормы. Сердечный ритм стабильный. Кучер, ты пугающе спокоен. А вот если бы кровь была, я бы не был так спокоен. Я посмотрел на неподвижное тело у своих ног. Это просто работа, грязная работа, но работа. Ничего личного. Хотя нет, личное тоже было. Я вспомнил молодого Мурзика, которого эти двое бросили на корм Раптору. Вспомнил Траадона в свинцовом ящике, голодного, перепуганного до полусмерти. Вспомнил разделочные столы в соседнем помещении, залитые кровью. А еще чаны с кустарным берсерком, который превращал людей в одноразовое мясо для чужих войн. Все личное. Просто я умею откладывать это в сторону, пока работаю. Я сделал шаг из-за стеллажа, потом другой вышел на открытое пространство склада. Время разговоров. Миха лежал на столе. Глаза закрыты, грудь поднимается и опускается в медленном ритме. Лицо расслабленное, почти умиротворенное. Берсерк держал его в коконе химического блаженства, где боль была далекой, как воспоминание о детстве. Я смотрел на него с расстояния в 5 метров. Изломанное тело, вмятая грудная клетка, лицо, залитое засохшей синтетической кровью. На первый взгляд жертва, несчастный, который попал под колеса судьбы. Но я знал, кто он на самом деле. Знал, чем занимался. Знал, сколько людей отправил на тот свет своим кустарным пойлом. Приговор вынесен. Осталось решить, когда приводить в исполнение. «Бизон!» — Миха не открывал глаз. Голос сонный, ленивый, с растяжкой. «Нашел!» Я молчал. «Бизон, ты там оглох, что ли?» Тишина. Что-то изменилось в его лице. Легкая складка между бровей. Намек на беспокойство, пробивающееся сквозь наркотический туман. «Бизон!» Он открыл глаза, повернул голову в сторону стеллажей, медленно, с усилием. Шея плохо слушалась, мышцы были вялыми от наркотика. И увидел меня. Я стоял в 5 метрах от него, прямо под светом лампы, которая отбрасывала на мои плечи резкие тени. 1,5 центнера грязи, ржавчины и мышечной массы в человеческой форме. Аватар класса трактор — тяжелая инженерная модель. Пистолет в правой руке, ствол опущен, но палец на скобе. Моток проволоки свисает из кармана разгрузки. На нем темные разводы, кровь Бизона. Глаза Михи расширились. Это было почти комично, как в мультфильме, когда персонаж видит что-то невозможное. Зрачки стали огромными, белки сверкнули в свете ламп, рот приоткрылся. Он дернулся. Инстинкт, древний, как и страх смерти, бежать, спрятаться, исчезнуть. Тело не послушалось. Сломанная рука отозвалась вспышкой боли, такой сильной, что пробила даже блокаду берсерка. Он вскрикнул, коротко, сдавленно. Рухнул обратно на стол, хватая ртом воздух. Я сделал шаг вперед, не торопясь. Каждый шаг размеренный, тяжелый. Ботинки трактора гулко стучали по бетону. Звук приближающейся смерти. «Лежи», — сказал я. «Дергаться вредно для здоровья». Голос прозвучал ровно, без угрозы, без эмоций, просто констатация факта. Так говорят врачи, когда объясняют пациенту, что курение повышает риск рака. Миха смотрел на меня, в глазах метался страх, мешаясь с чем-то другим. С узнаванием. «Ты...» — голос сорвался. Он откашлялся, попробовал снова. «Ты из капсулы». «Верно». «На свалке мы видели». Он судорожно сглотнул. «Так и подумал, что туда запихнули оператора. Но как? Она же не на базе была». «Ошиблись». Я остановился у края стола, посмотрел на него сверху вниз, как смотрит на насекомое, прежде чем раздавить. Миха лежал неподвижно, только глаза двигались, бегая между моим лицом и пистолетом в моей руке. Туда-сюда, туда-сюда, маятник страха. «Бизон», — начал он. «Бизон кончился». «Что?» «Кончился», — повторил я. «Аптека закрыта». Я кивнул в сторону стеллажей, туда, где за металлическими полками лежало тело его напарника. Лицом к стене, как будто уснул. Миха проследил за моим взглядом. Несколько секунд смотрел в ту сторону, будто надеясь увидеть, как Бизон встанет, отряхнется и скажет: «Шучу, командир!» Бизон не встал. «Ты...» Голос Михи стал тонким, надломленным. «Ты его?» «Да». Простой ответ, без объяснений, без оправданий, просто «да». Миха снова сглотнул. Адамово яблоко дернулось под тонкой синтетической кожей. Я видел, как бьется жилка на его виске, видел, как по лбу ползет капля пота, видел, как расширяются зрачки. Это был настоящий страх. «Слушай», — он попытался приподняться на локте здоровой руки. Не вышло. Тело было слишком слабым, слишком изломанным. «Слушай, давай поговорим. Я не знаю, кто ты и откуда, но ты явно необычный вояка. Такие, как ты, не валяются на свалках в списанных капсулах». «Не валяются», — согласился я. «А твои сообщники меня туда привезли». «Мы не знали», — в голосе появилась нотка отчаяния. «Клянусь, не знали, что там оператор. Нам сказали, капсула списанная, аватар пустой». «Кто сказал?» «Что?» Я наклонился ближе. Ствол пистолета оказался в полуметре от его лица. «Кто сказал, что аватар пустой?» Миха смотрел на черный зрачок дула, смотрел так, как смотрит на приближающийся поезд, стоя на рельсах, с оцепенением жертвы, которая понимает, что бежать некуда. «Мы получили наводку», — он облизнул губы. Язык прошелся по пересохшей коже, оставляя влажный след. «Был контакт на Восток-4. Он сливал информацию о списанном оборудовании. За долю, понимаешь? Все так делают». «Имя?» «Не знаю, клянусь, не знаю. Мы общались через посредников, через...» Я поднял пистолет. Ствол уперся в его лоб. Холодный металл на теплой синтетической коже. Миха замер, перестал дышать. Глаза закрылись, будто он надеялся, что если не видеть смерть, она пройдет мимо. «Открой глаза». Он открыл. «Я буду задавать вопросы», — сказал я. «Ты будешь отвечать. Честно, быстро, полно. Каждый раз, когда мне покажется, что ты врешь, я буду отстреливать тебе что-нибудь ненужное. Начну с коленей, понятно?» Миха судорожно кивнул. «Хорошо. Вопрос первый. Зачем вы здесь?» «За запасами». «Какими?» «Берсерк», — он сглотнул. «Это наша старая точка. Мы тут работали раньше. Варили, ты же видел кухню? Видел. Вопрос второй, кто заказчик? Миха замялся. Я чуть надавил стволом, не сильно, но достаточно, чтобы вдавить его голову в стол. Я не знаю имени, он почти закричал. Реально не знаю. Мы работали через цепочку, получали от заказы, отгружали товар, получали оплату. Все анонимно, все через посредников. Кто посредник? Мужик по кличке Химик. Он держит лабораторию под Востоком-3, но это мелочь. Химик сам на кого-то работает, на кого-то крупного. Я смотрел ему в глаза, пытался понять, врет или нет. Страх мешал читать. Когда человек так напуган, он может говорить что угодно. Правду, ложь, полуправду — все смешивается в коктейль отчаяния. «Почему фактория заброшена?» — спросил я. «Эвакуация. Месяц назад». Миха чуть расслабился, видя, что я слушаю. «Пришел приказ сверху все сворачивать, уходить, никаких объяснений. Просто убирайтесь». «Откуда приказ?» «Не знаю, правда, не знаю». Он поднял здоровую руку в жесте капитуляции. «Химик передал. Сказал, что большие люди закрывают лавочку. То ли конкуренты надавили, то ли корпорация пронюхала. Мы все бросили и ушли, даже товар не успели вывезти». Я молчал, обрабатывал информацию. «Эвакуация месяц назад. Заказ сверху. Большие люди. Химик под Востоком-3». Пазл начинал складываться, но картинка была еще слишком размытой, слишком много дыр. «Вы знали, что берсерк убивает», — констатировал я. Миха вздрогнул. «Я...» 3-4 дозы вашего пойла, и человек начинает гнить заживо. Нейросеть аватара деградирует, оператор теряет связь с телом, умирает дважды. Сначала здесь, потом там. Вы это знали?» Молчание. «Знали», — настойчиво повторил я. «Да». Голос был едва слышным. Шепот приговоренного. «Знали». «И продолжали варить». «Это бизнес. Спрос и предложение. Если бы не мы, кто-нибудь другой». Я убрал пистолет от его лба. Миха выдохнул. Облегчение промелькнуло на его лице, быстрое, мимолетное. А потом я ударил. Не сильно, в полсилы, костяшками правого кулака в скулу. Голова Михи мотнулась в сторону, из разбитой губы брызнула темная кровь. Он вскрикнул, скорее от неожиданности, чем от боли. «Это за Мурзика», — сказал я. «Молодой был, глупый, но не заслужил стать кормом для раптора». Миха смотрел на меня, в глазах плескался страх, смешанный с чем-то другим, с пониманием, с принятием. «А теперь...» — я снова поднял пистолет. «Последний вопрос». Ствол уперся ему в висок, туда, где кость тоньше всего, туда, где один выстрел решает все проблемы. Миха замер. «Восток-5», — сказал я. «Что ты знаешь?» Пауза. Секунда, две, пять. Я видел, как работает его мозг, как он прикидывает варианты. Говорить правду, врать, торговаться. Глаза бегали, губы шевелились беззвучно. «Ты не знаешь, куда лезешь», — сказал он наконец. Голос стал другим, тише, серьезнее. «Ты вообще не понимаешь, что там происходит». «Тогда объясни». «А если объясню?» Он смотрел мне в глаза, прямо не отводя взгляда. «Что мне с того?» «Жизнь». «Жизнь?» — кривая усмешка. «Ты меня тут пристрелишь, и никто не узнает. Тело в чан с берсерком, через неделю от меня костей не останется. Ты ведь это понимаешь?» «Понимаю». «Тогда зачем мне говорить?» Он чуть приподнял голову, насколько позволял ствол у виска. «Какая разница, умру я сейчас или через минуту, если ты все равно меня убьешь?» «Я не сказал, что убью». «Не сказал. Но и не сказал, что не убьешь». «Умный. Даже с продырявленными ребрами и берсерком в крови умудряется торговаться». «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Гарантий». «Каких?» «Ты меня вытащишь». Голос Михи стал тверже. Он почувствовал щель в моей обороне и вцепился в нее. «Дотащишь до Востока-4, сдашь там меня моим людям и дашь дозу перед всем этим». «Это все?» Это минимум. Он попытался усмехнуться, но вышла гримаса боли. Я калека, вояка. У меня ребра в легкие впечатались. Без медпомощи я сдохну через сутки, и никакой берсерк не поможет. Мне нужно добраться до базы. А тебе нужна информация. Справедливый обмен. Я молчал. Думал. Сделка с дьяволом или с крысой, что в данном случае одно и то же. Он мне противен. Все в нем вызывает желание вдавить курок и закончить разговор. Наркоторговец, убийца, мразь, которая травила людей ради денег. Но у мрази есть информация, а у меня есть сын, который ждет на Востоке-5. «Откуда ты знаешь про Восток-5?» — спросил я. «Потому что мы возили туда груз». «Какой груз?» «Разный», — Миха облизнул губы. «Берсерк, оружие, снаряжение, все, что заказывали». «Кто заказывал?» «Те, кто держит базу». Я чуть надавил стволом. Напоминание о том, кто здесь главный. «Имена?» «Не знаю имен, правда, не знаю». Он поднял здоровую руку в защитном жесте. «Но я знаю маршрут, знаю, как туда добраться, знаю пароли и позывные, которые мы использовали на блокпостах». «На каких блокпостах?» «Вокруг Востока 5, кордон, вояка. Никто не входит и не выходит без разрешения. Три кольца охраны, внешние, средние, внутренние. Мы ходили до внешнего. Там передавали груз и получали оплату». Я переваривал информацию. Три кольца охраны, блокпосты, пароли и позывные. Это не случайная банда захватила базу. Это организованная операция, военная операция. «Почему связь пропала?» — спросил я. «Что там происходит?» «Глушилки». Миха пожал плечом, здоровым. «Мощные, военного класса. Накрывают весь сектор. Ни один сигнал не проходит ни туда, ни обратно». «Кто их поставил?» «Те же, кто держит базу». «И кто ее держит?» Миха смотрел на меня. Долго, пристально. Я видел, как в его глазах мелькает что-то похожее на расчет. Он взвешивал... Что сказать и что оставить при себе? Козыри в рукаве на черный день. «Я скажу», — произнес он наконец, — «но не сейчас. Сначала ты меня вытащишь». «Ты не в том положении, чтобы ставить условия». «Нет», — кривая усмешка. «Вояк, ты можешь меня убить. Можешь пытать, можешь делать что угодно, но информация останется в моей голове. А когда я сдохну, она сдохнет вместе со мной. И ты никогда не узнаешь, что с тем, кого ты ищешь». «Что? Откуда он знает?»